Глава 19. «Зачем тебе нужны такие подружки?» — спросил меня Сергей, когда мы уходили с танцпола. «Сережа, ну какие это подружки? Девчонки просто подсели за мой столик и жаждали общения. Они услышали, что я русская, и решили немного поговорить. Они здесь каждое лето тусуются. А вообще, я не люблю, когда мне ставят условия. Не нужно мне говорить, что я должна делать, а что нет. Я уже большая девочка и сама во всем разберусь. Я не ставлю тебе условия, я просто констатирую факты. Мне показалось, что ты меня упрекаешь. Не могу же я сидеть как истукан и делать вид, что я никого не слышу и никого не вижу, если девушки сами начинают со мной заговаривать. Терпеть не могу таких, циничные хищницы, родину продадут за деньги». «Ну, родину вряд ли, а себя точно. Они слишком беспринципные, и у них нет никаких ценностей. Продадут не только родину, но и родную мать». «Ну, я, в принципе, тоже от них не в восторге», — честно призналась я своему спутнику. «Хотя я не хочу никого осуждать. Каждый живет так, как может». «Они живут так, как жить нельзя», — вставил свои 5 копеек Сергей. Видимо, девушки, пытающиеся приобщиться к его капиталу, набили у него оскомину, и он очень болезненно и неадекватно к ним относился. «Просто эти девушки более честные, чем другие. Они не стыдятся желания удачно устроить свою личную жизнь с мужчиной, главным достоинством которого являются его материальные возможности. Они не хотят самостоятельно заботиться о деньгах и думать о том, как можно заработать самим. Подобные красотки не желают жить от зарплаты до зарплаты и хотят, чтобы в их сумочках было всегда достаточно денег на абсолютно любой каприз. Им надоело читать в газетах про сладкую жизнь и смотреть на нее в сериалах. Они хотят знать, что же это такое, не понаслышке. Каждая из них считает, что богатый мужчина может принести им все на блюдечке и нет смысла напрягаться. Они умеют выделять богатого мужчину из основной массы и редко когда ошибаются». «И как они это делают?» «Ну, в первую очередь по часам. Ведь уже ни для кого не секрет, что богатый человек может выйти на улицу в обычных шортах и майке, а человек в солидном костюме может не иметь даже десятки в кармане и окажется стопроцентным альфонсом». Сергей посмотрел на свои супердорогие часы и усмехнулся. «Теперь буду знать. Тем более человек, зарабатывающий большие деньги, не имеет времени выбирать себе жену, поэтому он часто клюет на ту, которая сама себя с ним знакомит. Девушки-охотницы подходят к знакомству тонко и тактично, чтобы это не выглядело слишком навязчиво. А у богатого человека создается впечатление, что инициатива исходила в большей степени от него, чем от девушки. И пусть все говорят о том, что у богатых людей вечно занята голова повышением цен на нефть и расширением своего бизнеса, что редко кто попадает на готовые, и вероятность того, что где-то есть свободный и богатый мужчина, слишком ничтожна. Но у этих девушек есть цель, и они готовы идти к ее достижению – всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Даже по трупам. «Да эти девки просто товар», — заметил Сергей. «Ходовой». «Лежалый». «Я бы этого не сказала. Они потрясающе выглядят. Они просто представляют, что они товар, и начинают размышлять над тем, что сделать, чтобы их начали покупать выгодные клиенты. Они хотят четко выделить свои преимущества и организовать сбыт. Нельзя, чтобы товар залеживался на полках или, того хуже, списывался в утиль. Срок годности товара, увы, ограничен, и чем больше он хранится на полках, тем больше он обесценивается. Зная, что их век недолог, эти девицы ежегодно приглядываются к выгодным клиентам и начинают под них подстраиваться, быть может, даже забывая про гордость и чувство собственного достоинства. Они не теряют времени даром, не дают своему товару обесцениться, потерять товарный вид, а также заботиться о выборе правильного места реализации. В наш век большое значение играет реклама. Девушки ни на миг не забывают о хорошей программе продвижения и внедрения различных пиар-технологий. Самореклама и самопрезентация еще никому не помешали. Покупатель должен чувствовать, что его никогда не обманут. Взаимопонимание и доверие – достаточно важные аргументы при любой сделке. Покупателю важно внушить, что обладание данным товаром престижно и выгодно. Мужчина должен знать, что обладание такой роскошной женщиной является для него настоящей наградой. Для таких девушек мужчины – это средство для достижения своих целей, и не более того. Просто ступенька в красивую жизнь. Вот так-то, – заключила я, поразившись своим ораторским способностям. «Ну ты нагородила», – рассмеялся Сергей. «У тебя такие хорошие познания в данной области. Надеюсь, ты не одна из них». «Обижаешь. Если ты будешь думать обо мне как об одной из них, тогда мне с тобой вообще не о чем разговаривать». «Извини, я знаю, что ты не такая. Если бы я этого не знал, мы с тобой точно не были бы вместе». «Сережа, куда мы идем?» «Не торопи события, сейчас все узнаешь». «Ты меня интригуешь. Самая главная интрига еще впереди». Я набралась смелости и спросила о том, что в данный момент тревожило меня больше всего. «Сережа, а тебе Василий звонил?» «И вчера, и сегодня». «Ну как?» Я ощутила, как бешено заколотилось мое сердце. «Все нормально». «Ну что нормально? Расшифруй, пожалуйста». «Что тебе расшифровать? Работа выполнена чисто и качественно. Труп сожгли, затем утопили в реке. У реки постоянно дежурит кто-нибудь из ребят. Пока все тихо. Твой Жорж не всплывал, не отряхивался и не намыливал свои ласты вновь к тебе на квартиру». «Не смешно». «Мне тоже. Тем более за данное мероприятие я отвалил 80 тысяч долларов». «Я буду возвращать тебе частями». «Ой, только давай обойдемся без громких фраз. Я сам в это вляпался и сам изъявил желание заплатить. Ты здесь ни при чем». «Только не думай, что ты меня за эти деньги купил», — на всякий случай напомнила я. «За эти деньги я купил не тебя, а лежащий в твоей квартире труп», — попытался перевести все в шутку Сергей. «А когда Василий со своими напарниками выносили труп из моей квартиры, они не заметили ничего подозрительного? Может, за ними кто-то следил?» «Говорят, все чисто. Послушай, во всем этом меня удручает только то, что ты впутала сюда латку». «Ну, я ее не впутывала, так получилось. Придумала какое-то бюро добрых услуг, она же всему верит». «Я не хотела». «Ладно, давай не будем говорить и думать о плохом. Мы же приехали сюда не за этим».